Попробуем рассмотреть эти границы с двух сторон в отдельности. Что касается социологии, то ее современная структура обычно характеризуется при помощи выделения трех уровней – общей социологической теории, специальных социологических теорий, конкретных социологических исследований. Следовательно, в системе теоретического знания имеются два уровня, каждый из которых соприкасается непосредственно с проблемами социальной психологии. На уровне общей теории исследуются, например, проблемы соотношения общества и личности, общественного сознания и социальных институтов, власти и справедливости и тому подобное. Но именно эти же проблемы представляют интерес и для социальной психологии. Следовательно, здесь проходит одна из границ. В области специальных социологических теорий можно найти несколько таких, где очевидны и социально-психологические подходы, например, социология массовых коммуникаций, общественного мнения, социология личности. Пожалуй, именно в этой сфере особенно трудны разграничения и само понятие границы весьма условно. Можно сказать, что по предмету различия часто обнаружить не удается. Они прослеживаются лишь при помощи выделения специфических аспектов исследования, специфического угла зрения на ту же самую проблему. Относительно границы между общей психологией и социальной психологией вопрос еще более сложен. Если оставить в стороне первую интерпретацию социальной психологии как учение о социальной детерминации психики человека, ибо в этом смысле вся психология, ориентирующаяся на культурно-историческую традицию, социальна, то специфическая проблематика социальной психологии, естественно, ближе всего к той части общей психологии, которая обозначается как психология личности. Упрощенно было бы думать, что в общей психологии исследуется личность вне ее социальной детерминации, а лишь социальная психология изучает эту детерминацию. Весь смысл постановки проблемы личности, в частности, в отечественной школе психологии, в том и заключается, что личность с самого начала рассматривается как заданная обществом. Леонтьев отмечает, что деятельность конкретных индивидов может протекать в двух формах – в условиях открытой коллективности или с глазу на глаз с окружающим предметным миром. Но в каких бы, однако, условиях и формах ни протекала деятельность человека, какую бы структуру она ни приобретала, ее нельзя рассматривать как изъятую из общественных отношений, из жизни общества. Леонтьев. 1975, страница 82. С этой точки зрения в общей психологии исследуется структура потребностей, мотивов личности и так далее. И тем не менее остается класс специфических задач для социальной психологии в исследовании личности и собственный угол зрения. Он заключается в том, чтобы выяснить, как конкретно действует личность в различных реальных социальных группах. То есть не просто ответить на вопрос о том, как формируются мотивы, потребности, установки личности. Но почему именно такие, а не иные мотивы, потребности, установки сформировались у данной личности? В какой мере все это зависит от группы, в условиях которой эта личность действует, и так далее? Таким образом, сфера собственных интересов социальной психологии просматривается довольно четко, что и позволяет ограничить ее проблематику как от проблем социологии, так и от проблем общей психологии. Это, однако, не прибавляет аргументации в пользу более точного выявления статуса социальной психологии между двумя указанными дисциплинами, хотя и дает основания для определения областей исследования.